Глава 28. Цветок. Он снова задремал. На этот раз сон не принес сновидений. Когда Миша открыл глаза, то услышал звук, который его разбудил. Кто-то ходил рядом, но Миша не мог даже повернуть голову, поэтому оставалось только гадать, что происходит. Скрипнула дверь, и количество топающих по полу ног увеличилось. Над мальчиком возник бледный силуэт высокого худого мужчины в очках с очень толстыми линзами. На шее его был намотан длинный грязный шарф. В своих серых тонких пальцах он держал кисточку. «Вы кто?» – спросил Миша, но вместо ответа незнакомец щелкнул пальцами, и к ним подошел один из монстров-карликов. Мужчина провел пальцем воображаемую линию над Мишей, монстр понял приказ и разорвал Мишину рубашку. Его начальник сначала взмахнул кисточкой в воздухе, как бы намечая контуры будущего рисунка, а потом Миша почувствовал холодные прикосновения кисточки, проходящие по груди и животу. Сделав несколько мазков, незнакомец убрал кисть, и Миша заметил в его руке металлический кругляшок, похожий на монету. Мужчина облизал большой палец, приложил его к лбу Миши, а затем на то же место прилепил монету. Миша почувствовал во лбу холодное жжение. «Что это такое? Зачем вы это делаете?» Но снова никто ему не ответил. Не обращая внимания на вопросы, мужчина проделал эту процедуру еще дважды. Миша почувствовал такое же жжение у себя на висках. Закончив загадочные процедуры, незнакомец отошел от него. Миша почувствовал, как по спине разливается приятное тепло. Подошли двое монстров и легко подняли его с ложа. Ничто не держало Мишу. Клей, до этого не отпускавший его, словно растворился. Теперь Миша увидел, что в комнате, кроме него и незнакомца в очках, находятся трое карликов-монстров, на фоне которых этот высокий человек выглядел чрезмерно вытянутым и высушенным. У Миши так затекло все тело, что он едва вращал головой, пытаясь разглядеть странную конструкцию у противоположной стены. Незнакомец стоял возле нее и делал какие-то приготовления. Наконец он махнул монстром, и они поднесли к нему Мишу. На конструкции располагалось растение, огромный серебристый бутон, покрытый снаружи щетиной. А когда высокий незнакомец раскрыл его, Миша увидел, что с обратной стороны лепестки кроваво-красного цвета. Монстры подняли Мишу у себя над головами и опустили его внутрь бутона. Миша едва чувствовал затекшие ноги и чуть было не потерял равновесие, когда оказался внутри цветка. Но длинная рука незнакомца легла ему на голову и, вцепившись в волосы, помогла устоять. Тем временем гигантские лепестки бутона смыкались. Через минуту из растения торчала только голова мальчика. Онемение понемногу отпускало Мишу. Он почувствовал, как промокли его ноги, словно он стоит в луже воды. Невидимые внутренности растения оплетали его тело, удерживая его в горизонтальном положении и лишая подвижности. Высокий незнакомец отпустил его голову, и Миша осел, положив подбородок на колючую поверхность лепестка. «Надеюсь, из тебя что-нибудь получится», — прошипел напутствие незнакомец и вышел из комнаты. «Постойте, скажите мне!» — крикнул Миша, но странный посетитель даже не обернулся. Следом за ним вышли и карлики. Дверь захлопнулась. Миша снова остался в одиночестве. Внутри бутона что-то происходило. Миша не мог видеть, что это, он только чувствовал движение, которое отзывалось у него то покалыванием, то жжением, то щекоткой. Ужасно чесался нос, но он не мог высвободить руки, чтобы почесать его, и некого было попросить об этом. Кошмар продолжался.